выдвинул эту претензию, он неохотно встал из-за стола. «Скорее, скорее!» Тауба тянула его к двери, но старик-герцог перехватил их с револьвером в руке. Он кричал: «Я убью тебя!» И герцог испугался не самой угрозы. В нее он не верил, а того, что к отцу вернулись силы. Гнев придал ему сил, но это могло стоить жизни. Раздувшаяся шея, скрежет зубов, пугающая краска лица, высокомерным жестом русского офицера наставленный револьвер, нет, думал герцог, эдак гораздо лучше, чем загнуться по пути в табачный магазин. Для жалости папа герцог был неподходящий человек. «Иди, ну иди же», — говорила тетя Тауба. Мозес плакал. «Может, ты вперед меня умрешь», — кричал папа-герцог. «Папа, папа». Вполуха слушая неторопливый рассказ тети Таубы о скором выходе на пенсию кузена Мордыхая, герцог расстравлял себя, прокручивая тот выкрик: «Папа, папа». «Ох, болван, болван!» Старик психанул. «Но ведь он давал тебе урок зрелости, который у тебя не было. Явиться в отцовский дом многострадальным Христосиком. Лучше уж честно обратиться, как к Маде. Чудо, что он не спустил курок. Чудо! Для него смерть... Видеть такое. Смерть. Он заслужил пощады в его-то годы». Потом на улице Мозес с опухшими, заплаканными глазами ловил такси, а папа-герцог сновал перед этими иконами и выглядывал с душевной мукой. «Вот чего ты от него добился». Он двигался в срыву, по своему обыкновению припадая на пятку. Револьвер он выронил. Кто знает, верно ли, что Мозес сократил ему жизнь, доставив огорчение. Может быть, гневный запал продлил ее. Он не мог умереть, бросив Мозеса на полпути. На следующий год они помирились. А потом все повторилось. А потом... Потом смерть. «Выпьешь чашку чая?» — сказала тетя Тауба. «С удовольствием, если вас не затруднит. Еще я хочу заглянуть в папин стол». «В папин стол? Он заперт. Ты хочешь заглянуть в стол? О, здесь все ваши, ваши, детей. Ты можешь забрать стол, когда я умру». «Да нет, нет», — сказал он, — «мне не нужен стол. Я ехал из аэропорта, ну и решил проверить, как вы тут. А заглянуть в стол я надумал сейчас, раз я здесь. Вы не будете против, я знаю. Тебе что-нибудь нужно, Мозес? В прошлый раз ты взял мамин ларчик. Он отдал его Маделин. Папина цепочка от часов еще там. Мне кажется, Вилли взял». Он сосредоточенно нахмурился. «А рубли?» — сказал он. — «Я хочу отдать их Марко». «Рубли?» «Да. Дед Исаак в революцию скупал царские рубли. Они всегда были в столе». «В столе?» Нет. —